Раздел 3. Литература. Писатели XIV и XV века ограничивались большей частью механическими компиляциями. Мертворожденные произведения. Ни одной свежей бытовой черты даже в житиях местных святых. Летописи по стилю приближались к официальному протоколу. Самый замечательный из этих сборников – степенная книга митрополита Макария. Этот труд возвышается над общим уровнем благодаря тому, что автор пытается в нем установить связь между фактами действительности и родословной государей. Степенная книга – произведение с политической тенденцией, но этим самым она отличается от общей банальности. Вот откуда Грозный почерпнет идею происхождения от кесаря Августа. Степенная книга – труд религиозный, старающийся доказать божественное вмешательство во все земные события. Впрочем, написавшее лицо было, как мы сейчас увидим, тоже только компилятором, но более высокого пошиба. Как по форме, так и по содержанию, литература этого периода стоит гораздо ниже литературы киевского периода. Вместе с поэзией, естественностью и простотой исчезли свежесть и прелесть ее. Нет ничего самобытного. Расчет заменил вдохновение. Стремление к красоте проявляется редко и не способно подняться до искусства, превращаясь в искусственность. Ни одной строчки, где бы трепетало волнение и глубина чувств искупляла поверхность мысли. Ни одной поэмы. И это в эпоху Чосера и Вилона, Петрарки и Боккаччо. Ни одного научного или философского очерка. И это в эпоху, пред появлением Виталия Галилея, в Англии Бэкона, во Франции Монтэня, пред началом века Шекспира, Сервантеса, Джордано Бруно, Декарта, Роберта Этьена и Дюканжа. Даже в соседней Польше, стремившейся уже по наклонной плоскости к упадку, XVI век имеет целую плеяду мыслителей и художников, свою необыкновенно богатую политическую литературу, гениального писателя Режа. Язык здесь уже сформирован. Стиль доходит до совершенства в проповедях Скарги. Скоро Баторий будет возить с собой типографии даже в походах, которые заведут его в самое сердце Московии. В Московии же в это время типографское искусство, как и все другие, еще только нарождалось. Печатают или скоро будут печатать, но печатники находятся в Кракове, Венеции, Тюбингене, Праге, Вильне. Когда они появятся в Москве, их будут преследовать и захотят убить, а дома их сожгут. С другой стороны, что они будут печатать? Часословы, псалтыри, Библию? До конца XVI века этот репертуар почти не изменился. Единственными произведениями, где проявится кое-какая самостоятельность и независимость мысли, будут правила истинной веры, Тюбинген, 1562 год. Краткие поучения на воскресные и праздничные дни, 1562 год. Оправдание человека перед Господом, Несвиш в Литве, 1562 год. Народная поэзия существует, но за исключением исторических песен, где скоро отразится могучая личность Грозного, дававшего народному творчеству новый толчок, она питается наследием древней Киевской Руси. Вся литературная деятельность после падения Древней Руси выразилась в первой половине XVI века в двух основных произведениях, заключавших в себе сумму приобретенных знаний, ходячих идей, всего умственного достояния народа. Один из этих трудов окончен в 1552 году, но начат он еще в 1529 году. Это целая энциклопедия. другой, восходящий по своему содержанию и понятиям к далекому прошлому, имел форму руководства для домашнего обихода. Это знаменитый домострой, чей Тьеменей митрополита Макария является противоположностью ему, чей Тьеменей или месячное чтение представляют собой сборники житий святых, род произведений, очень распространенных уже в XV веке. Целью обыкновенных миней было предложить на каждый день месяца поучительное чтение, относящееся к жизни святого, указанного в календаре. Макарий же задумал соединить в 12 громадных томах всю литературу страны. Книги Священного Писания с комментариями, жития русских святых, патерики, и греческих, синаксары, творения отцов церкви, энциклопедические сборники более ранней эпохи, вроде пчелы, описание путешествий – все было сведено вместе. Из книг Священного Писания, по ошибке ли переписчика, или же благодаря намеренному пропуску, некоторых нет налицо в этом собрании. Второе предположение кажется правдоподобным по отношению к «Песни песней». Как бы то ни было, это произведение является для умственной истории эпохи незаменимым документом. Та часть, где содержится жизнеописание местных святых, дает любопытное указание на постоянную работу рационального сознания. Святые древних миней были местными героями и чудотворцами. В Москве не знали новгородских святых, а в Новгороде – московских. Макарий соединяет их для прославления и общего почитания всей страны. Политическая работа Москвы укрепляется и торжествует на этом христианском Олимпе, завладевшем церквями Кремля и приобщившимся пышности объединенной монархии. Митрополит, по-видимому, только редактировал свой сборник. Работу производили выбранные им сотрудники. Он был первым основателем литературной коллегии, какая известна на Руси. Он создал вокруг себя движение, надолго пережившее его. Придавая большое значение стилю, он ввел и укрепил в литературном языке преобладание своего церковно-славянского языка, вытеснившего народный разговорный язык даже из житий святых, первоначально написанных на нем. Но, как и в произведениях Максима Грека, у Макария нечего искать критического смысла. Он вовсе не проверял подлинности текстов, нагроможденных в его энциклопедии материалов, и ввел в нее, наряду с самыми нелепыми выдумками, безусловно, фантастические жития святых, между прочим, 40 мучеников, канонизированных сразу на соборах в 1547 и 1549 годах. Но и здесь политика Москвы давала свой тон. Ей нужны были небеса, сияющие новым блеском над простором только что объединенных вокруг главного центра областей. Макарий, впрочем, был многосторонним писателем. Кроме степенной книги, о которой я уже упоминал, и многих посланий и поучений, ему еще приписывают кормчую книгу «Русский номоканон» – собрание всех канонических правил. Книга монастырских уставов – это тоже компиляция. Но этот писатель был также и оратором. Он нарушил молчание, долго сковывавшее уста национальной церкви. Две или три сохранившихся его проповедей хорошо составлены, написаны просто, выделяются этим из всей предшествовавшей литературы. Они кажутся импровизациями и являются событием, возвещающим наступление новой эры в области литературы. Третья проповедь, произнесенная пред Иваном Грозным после взятия Казани, написана с наибольшим старанием, но менее удачно. Он возвращается к худшим образцам прошлого. Общий недостаток художественного воспитания отнимал у этого, без сомнения, богато одаренного человека способность эстетического понимания. Очевидно, желая на этот раз подняться на высоту прославляемого им исторического события, он падает тяжело и неловко, не достигнув цели. Домострой приравнивался к разным подобным ему произведениям итальянским, французским и даже индийским. Я бы скорее сказал, что его сравнивать нельзя ни с чем. Это в своем роде единственное произведение. Книга имеет ту особенность, что она не относится ни к какой эпохе и даже ни к одной определенной среде. Это, как я уже указывал, труд компилятивный и ретроспективный. Поэтому в нем так много отразилось бытовых черт. Основа его, вероятно, заимствована попом Сильвестром из более ранней новгородской литературы, так как книга очень точно отражает нравы этой области. Домашняя жизнь, которую Сильвестр изображает, это жизнь местной аристократии, маленького мира бояр, наполовину земельных собственников, наполовину коммерсантов. Но к этой мирской части присоединяется, однако, добавление, посвященное религии и морали. Здесь среди заимствований как из церковной литературы, так и специально нравоучительной, бывшим в большом почете в монастырях, мы встречаем меню на постные дни. Весь этот собранный материал пронизает и царит над ним московский дух. Только одна последняя глава в виде поучения священника церкви Покрова Пресвятой Богородицы к сыну Анфиму может быть приписана перу Сильвестра. Однако и здесь автор резюмирует поучения, вытекающие из предыдущих глав. Эти правила касаются отношений к Богу, к ближнему, к государю и слугам. Между ними встречаются довольно странные, как, например, о задерживании дыхания во время прикладывания к иконам, и другие, где роль женщины в хозяйстве получает особое освящение. Она может присутствовать при богослужении только лишь тогда, когда ей позволяют домашние хлопоты и обязанности, возложенные на нее, а они мало оставляют ей досуга. Глава семьи призывается быть более усердным. Изображение его роли неприятно напоминает законодательство того времени. Это как бы другой уголовный устав. Супругу, отцу, господину рекомендуется в меру применять наказание, не допуская, однако, никаких послаблений. Нужно избегать бить виновных по голове и под сердце, наносить удары ногами и тупым орудием. Впрочем, в этих наставлениях встречаются противоречия. Так в одном месте употребление палки запрещается, в другом же сказано, если ты его, непослушного сына, ударишь жезлом, он от того не умрет. Это неудобство всех компиляций. Как бы то ни было, семейные отношения между наказывающим и наказуемым почти ограничиваются распределением ударов, которые нужно дать или получить. Для супруги делается некоторого рода исключение. Муж должен увести ее подальше от нескромных взглядов и там, сняв с нее рубашку, на этом пункте домострой настаивает, и он действительно важен в книге, где идея порядка и бережливости занимает важное место. И без гнева, взяв вежливо жену за руку, но с необходимой строгостью, погладить ей плечи своей плеткой. После же наказания муж должен быть обходительным и ласковым с женой, чтобы не пострадали супружеские отношения. Эти средства поучений, вероятно, применялись очень часто. Действительно, обязанности наказывающего сводятся почти исключительно только к подобным расправам. Обязанности же наказуемой, то есть жены, многочисленны и довольно тягостны. Она первая в доме встает. Помолившись, раздает работу всем слугам. Давая им хороший пример, она должна быть постоянно занята работой. От нее требовалось хорошее знание всех рукоделий – шить, стирать, стряпать. Муж и гости не застанут ее никогда без работы. Она должна воздерживаться от шуток и смеха с окружающими ее женщинами, не вести с ними пустых разговоров, также не отворять дверей соседним кумушкам, гадалкам и даже торговкам. Очевидно, это только идеальное правило, как бы опрокинутое изображение. Его надо перевернуть, чтобы получить точное изображение действительности. Такое замечание относится не к одной странице книги. Оно применимо, например, к параграфу, где женщинам рекомендуется пить только лишь квас, также и к тому, где говорится, что со слугами нужно обращаться кротко и человечно, хорошо одевать их и кормить. Но в то же время перед нами показывается, как в кинематографе, силуэт слуги, посланного с поручением. Подойдя к двери дома, куда его послали, он оботрет ноги, высморкается, вероятно, в руку, прокашляется, плюнет и тогда уже произнесет: «Благословенно буди имя Господне!» Если ему на это не ответит «Аминь», он повторит это трижды, повышая голос, и затем тихонько постучит в дверь. Когда его допустят в дом, он передаст, что ему велено, стараясь теперь уже не сморкаться, не плевать и не совать пальца в нос. Исполнив все, он поспешит домой. Характерной чертой этих картин, как и комментариев, которыми они сопровождаются, является материализм, которым проникнута домашняя и общественная жизнь. Воспитание детей сведено к внушению страха Божия и к обучению ремеслам. Чрезвычайная важность, придаваемая подробностям хозяйства, шитью одежды, употреблению обрезков материи, расположению копен сена, подчеркивает еще определеннее этот характер. В главе, касающейся общественных отношений, заметно то же самое. Если пригласят на свадьбу, не надо пить лишнего и не засиживаться за столом. Вот в чем вся суть. Книга немного возвышеннее в конце, в той части, на которую Сильвестр наложил свой личный отпечаток. Но и здесь обнаруживается скоро основная двойственность произведения. С одной стороны – аскетизм, с другой – чувственность. Мирянин ли тот сын, которому автор предлагает образец христианской жизни? Сначала можно в этом усомниться. Не спать в часы заутренни и не забывать времени обедни. Пить ежедневно утреннюю, всеношную и часы, и не напиваться пред тем, как идти к вечерне. Все это требовалось обыкновенно от монаха XVI века. Но нет. Человек, от которого этого требуют, имеет свой дом, куда ему рекомендуется почаще приглашать священника для совершения молебнов. Он ходит на рынок, где должен давать щедрую милостыню, не забывая при этом и своих интересов. Смешение божественного с мирским, правил высокой добродетели, доведенной до крайней суровости, и уроков практической мудрости, граничащей с цинизмом, пронизывают всю книгу с начала до конца. Искренно любить всех, никого не осуждать, не делать другим того, чего себе не желаешь, держать двери своего дома широко открытыми для бедных, страждущих, для всех несчастных, прощать обиды, переносить без жалоб дурное обращение, приходить на помощь даже своим врагам. Наконец, сохранять чистоту своей плоти, если нужно, умерщвлять ее, и вместе с этим, в случае спора, обвинять своих слуг, даже если они и правы, и даже бить их, чтобы избежать ссоры, стараться угождать всем и в пост не забывать приготовлять хорошие постные блюда. Ясно, что написавший все это усвоил только форму, не поняв духа христианства. Он увидел в нем только руководство оппортунистической философии. Будучи усердным читателем Библии, он в некоторых отношениях дальше Ветхого Завета не пошел. Он скорее фарисей, чем ученик Христа, так как ставит свою собственную жизнь образцом христианской. И он дает это понять. Он говорит, что отпустил на волю всех своих холопов, воспитал много сирот, что его любят и уважают слуги за то, что он их бил, когда следовало. Эту главу автор мог бы назвать «Подражание Сильвестру». Мы увидим, что автору, однако, не всегда удавалось всем угодить. Во всей книге христианский идеал, любовь и смирение сочетаются с библейским, где семейная власть является движущей силой в частной и общественной жизни. В этом смысле домострой дает нам точное понятие общества, где семья является не только центром, но и единственным очагом общественной жизни. Глава дома представляет в своем лице всю семью. Он не только господин, которому все должны повиноваться. Он является существом, в котором все сосредоточено и от него все зависит. И это действительно было так даже еще в XVI веке. И не только в Новгороде, но и в Москве. Будучи картиной нравов, в некоторых своих частях домострой в то же время и кодекс. Власть главы семейства он делает непоколебимым правилом, но оно было неустойчиво и хрупко, и самодержавный дух Москвы без труда справился с ним. Вопреки своему новгородскому происхождению, домострой является чисто московским произведением. Сходные черты можно найти в поучении Владимира Мономаха, XII век, в «Дотрине дельо скьяво ди Барі», XIII век, в трактате, составленном для Филиппа Красивого, «Эгидио Колонна», в «Реджименто деле Донне» Франческо Барберини, XIV век, в «Парижском менажі» около 1393 года, в некоторых чешских произведениях XIV и XV века и даже в «Индише Хаусрегельн», изданных Фридрихом Штенглером. Человечество некоторым образом повторяет само себя в течение времени на различных ступенях развития и под различными широтами. Но мы здесь в совершенно особом мире. Напрасно мы будем искать в нем нежных и сентиментальных отношений между супругами, изображаемых итальянскими писателями, или роскоши стола, тщательно описанной парижским повествователем. Хронологически наиболее близкий к домострою Кортеджано Бальтазаро Кастильо вводит нас в общество, где даже у ремесленников жизнь принимает изящную форму. Целая пропасть отделяет одну бытовую картину от другой. Как правильно заметил Пыпин, «История русской литературы», том 2, страница 211. Есть только одна нить, связующая московское произведение с литературными памятниками других стран. Это влияние греческой литературы, наложившей свой отпечаток на всю русскую умственную жизнь той эпохи. Она дала материал или вдохновляющую идею большинству современных Сильвестру писателей. Любопытно то, какое впечатление произвела эта давно забытая и воскресшая в 1849 году книга на одного из вождей славянофилов. Иван Аксаков сначала возмутился. Как могла быть задумана и написана в русской земле книга, столь противоречащая национальному духу? Я прогнал бы на край света наставника, который стал бы мне давать подобные уроки. Но, поразмыслив, он вспомнил нравы, которые ему приходилось наблюдать среди московского купечества. И что же? Они жили еще по домострою. И это открытие тотчас же приводит к другому. Аксаков вспоминает некоторые главы сочинения Татищева о сельском управлении, 1742 год, и о том, как он возмущался, думая, что видит в них доказательство немецкого влияния на нравы страны. «Как глубоко проникло оно в нашу жизнь», — думал он. И вот домострой открыл ему глаза. Черты, так оскорбившие его, были уже отмечены в этом произведении. Я ничего не сказал о стиле Сильвестровой книги. О нем нечего и сказать. Автор вовсе не был художником. Да и существовало ли тогда художество на Руси?